Глава 55. Не виноватый. «Где она умудрилась его так куснуть?» — задался вопросом Максим, крутя в руке телефон Полины. Экран в левом верхнем углу был прилично поврежден. Даже защитная пленка не спасла. Максиму даже стало интересно, как Полина вообще пользуется этим аппаратом. Впрочем, он вполне в состоянии купить ей новый. Максим еще раз провел пальцем по экрану. Ощущая легкую шероховатость трещин, положил гаджет обратно на стол. В этот момент услышал шаги на лестнице. Повернулся, улыбнулся. Завидев Полину с сыном, тут же вскочил им навстречу. Впрочем, улыбка довольно быстро сошла с его лица, стоило ему приметить, как грозно Полина на него смотрит. «Ей не понравился секс?» — забеспокоился он. «Но все же было хорошо, или только мне?» «Ты что такая хмурая?» — спросил он, когда Полина подошла. Она хмыкнула, смерила его обличительным взглядом и вдруг выдала. «Закончил проверять телефон? Или я помешала? Может, мне уйти, и ты продолжишь?» «Вот сейчас не понял», — проговорил он, прищурившись. «Ты про что?» «Не придуривайся», — фыркнула она недовольно. «Я видела, как ты лазил в моем телефоне». «Что?» — Максим опешил от такого предположения. «Как бы я в нем лазил? Он запаролен, сама подумай». «Ах, не успел подобрать пароль», — извительно протянула она. Подошла к столу, быстро ввела на телефоне пароль и протянула мобильный Максиму. «На, проверяй. Ты ведь этого хотел, так? Можешь покопаться во всех моих мессенджерах, а потом уходи». Максим недоуменно на нее уставился. В чем она его обвиняет? Еще и подобным тоном. Начал сдержанно. «Поля, я не собирался лазить в твоих переписках. Просто увидел разбитые экраны и...» «Не придумывай», — зашипела она кобре. «Ты обещал, ты клялся, что ревнивые выходки в прошлом. И что теперь? Стоило мне выйти из комнаты, как ты тут же попытался залезть в мой телефон. Нормально это?» Под конец ее голос уже звенел, что не осталось незамеченным для Сашки, который тут же начал недовольно кряхтеть. Максиму стало дико неприятно от ее пустых обвинений. Но он снова попытался ответить спокойно. «Во-первых, не ори, ты будешь ребенка. Во-вторых, я просто хотел посмотреть, насколько разбит экран. Он же разбит. Ты не будешь это отрицать?» Полина чуть покачала ребенка, сунула ему в рот соску. Тут же снова зашипела, хоть и тише. «Разбитый что? Это повод брать чужой телефон?» «Ты мне вообще-то не чужая», — протянул он с опасным блеском в глазах. «С этой минуты чужая», — заявила она запальчиво. Ее слова встали ему поперек горла. «Это как же так?» «Думай, что говоришь». Он не на шутку разозлился. «Мы только что переспали». Но даже этот аргумент нисколько на нее не подействовал. Полина переложила сына на одну руку, а вторую уперла себе в бок и сказала гробовым голосом: «Я хочу, чтобы ты ушел». Это ее требование его вконец обескуражило. Ведь ничем не заслужил, чтобы его выгоняли. Как раз наоборот. Он тут из кожи вон лез, чтобы ей было хорошо, старался изо всех сил, помогал, ухаживал за ней, держал руки подальше сколько мог. Между прочим, они с психологом разработали целый план поведения, чтобы он ненароком не обидел Полину прошлыми приколами. Он исправно следовал рекомендациям, когда хотел совсем другого, фактически переначал себя и свое поведение. И тут такое. Ну, взял он ее телефон в руки, что? Он, кстати, в этом доме ко многому руку приложил. Например, вчера перенастроил ей роутер. И Полина совсем не была против. А тут ее будто переклинило. «Поля, ты сейчас не права», — проговорил он глухо. «Я, между прочим, стараюсь. Ты понятия не имеешь, как тяжело менять старые привычки. Но я сделал все, чтобы наше с тобой общение было комфортным. Я даже ни одной камеры в радиусе квартала от твоего дома не установил». «Какое достижение!» — покачала она головой. «Супер, молодец! Возьми с полки пирожок и иди отсюда». «Это не женщина, это язва». «Почему ты мне не веришь? Я же объяснил ситуацию с телефоном». «А почему я должна тебе верить?» Ничуть не усовестилась она. Максим шумно вздохнул, вперил в нее раздраженный взгляд и выдал: «Поля, у тебя налицо двойные стандарты». «Это какие же?» — удивилась она. «Значит, я должен тебе слепо верить, а ты мне верить не хочешь. Как так?» Как по его, после такого она была просто обязана, наконец, усовеститься. Но куда там? Глаза Полины вспыхнули хищным блеском, и она пошла в новую атаку. «А я не устраивала тебе ничего, что устраивала мне ты. Я не лазила в твоих гаджетах, не представляла к тебе людей для слежки, не обыскивала дом, не использовала какие-нибудь твои письма как доказательство твоей измены». От упоминания о треклятых письмах у Максима задергался глаз. «Хватит уже про эти письма», — зарычал он возмущенно. «Мы с ними давно разобрались». «Нет, не разобрались», — затрясла она головой. «И дело даже не в самих письмах, а в том, где ты их взял». Максим плотно сцепил зубы, заиграл желваками. Ну вот, теперь она еще вспомнила про свою любимую подушку, которую он испортил, достав оттуда письма. Может, она ему предъявит за свою зубную щетку, которую он в тот день тоже сломал в сердцах. Он же хотел было громко возмутиться по этому поводу, но тут Саша протяжно захныкал, что изрядно поубавило пыла. Полина тут же переключилась на сына, стала укачивать. «Дай мне его», — попросил Максим. Даже руки протянул, но Полина отпрянула в сторону. «Не дам», — заявила она с возмущенным видом. Максиму стало так неприятно, что захотелось надавать Полине по заднице. «Пусть еще с сыном ему видеться запретит, ага». «Достаточно», — процедил он сквозь зубы. «Я не хочу с тобой ругаться. Наверное, сейчас мне действительно лучше уйти, чтобы ты поостыла. Завтра вернусь. Надеюсь, ты уже будешь в адеквате, и мы сможем нормально поговорить». «И завтра не приходи», — зафырчала на него она, одарив обиженным взглядом. Ее последние слова очень задели Максима. Опять зачесалась рука, чтобы как следует отшлепать ее по филейной части. Он тут же взвился, зло на нее зыркнул, но этим и ограничился. Развернулся и направился к выходу широкими шагами. Внутри Максим буквально кипел гневом. Какой бес вселился в Полину? Или это гормоны? Или бес с гормонами вперемешку? В общем, сейчас он в любом случае ничего и не докажет. Так что правильно сделал, что ушел. Но как-то обидно, когда обвиняют на пустом месте. Мало того, что его обвинили без повода, так еще и приплели к этому прошлые прегрешения. Будто тыканье носом в старые косяки может чем-то помочь в развитии диалога. У Полины настоящий талант. 3 секунды вывела его из себя. Было бы из-за чего. Устроила бурь в стакане. Кому, как не ей, знать, как корежит изнутри, когда обвиняют без вины. Он ведь постоянно с ней так поступал раньше. Должна бы не повторять его ошибок. А ведь он и правда постоянно с ней так поступал. Отчего-то ему сразу вспомнились ее обиженные взгляды за завтраками. Ночью поругаются, вроде потом даже помирятся, а наутро Полина испепеляет его взглядом. Наверное, только теперь он по-настоящему понял, как ее обижали его придирки. Сколько раз он обвинял ее в том, в чем она и близко не была виновата. Да, он раньше вел себя как мудак и, возможно, теперь получал по заслугам. Но от этого не легче. Вообще-то, пока Максим ждал Полину внизу, успел о многом размечтаться. В мыслях уже звал ее обратно домой вместе с сыном. А на завтра планировал поездку в ювелирный за кольцом. Собирался похвастать перед ней, какую детскую они с Виталиком сделали для малыша, как старались. За те несчастные 10 минут, что ее не было, успел нафантазировать себе всякого. И тут такой облом. Как теперь ехать домой одному? Тоскливо хоть на стенку лезь, ну или на крышу машины, как в его случае. Он приехал к себе совершенно раздавленный. Кое-как припарковал машину, направился в дом. В прихожей на него налетели домашние, точнее, один конкретный представитель его увеличившейся семьи. «Макс пришел!» — заверещал маленький Мишка и тут же по привычке попытался запрыгнуть к нему на руки. Еще бы ему не запрыгнуть. За то время, пока Шана с Виталиком жили в его доме, он успел отлично подружиться с Мишкой. Сколько игр было переиграно, сколько пиццы вместе съедено. Ласковый пацан, вот прямо от души. Нравился он Максиму очень. Максим привычно подхватил ребенка на руки, прошел в комнату. А там Виталик с Шанной разлеглись на диване с попкорном, смотрят фильм. «Макс, давай к нам!» — позвал его брат. «Мы смотрим «Охотники за привидениями». «Что-то как-то не до этого», — проговорил он гораздо более расстроенным голосом, чем хотелось бы. Спустил Мишку с рук на диван к матери и пошел к лестнице. «Все в порядке?» — спросил брат. «Ага», — буркнул он, даже не оборачиваясь, и поплелся прямиком в спальню. Только это его «ага», похоже, никого не обмануло, потому что очень скоро Виталик с Шанной появились в дверях его спальни с немыми вопросами на лицах. «Вы чего?» — удивился Макс, увидев на пороге сладкую парочку. «Ты почему такой зеленый?» — спросил брат с порога. Он зашел с Шанной в комнату без приглашения. «Да, с Полиной повздорили». «Что опять?» — спросил брат хмуро. Максим выдал сухие факты. «Еще и письма мне эти опять припомнила. Точнее, что я нашел их в ее любимой подушке. 300 раз уже прощения просил. В общем, забейте. Как-то помиримся, надеюсь». Махнул он рукой. Тут же подметил, как Виталик с Шанной переглянулись. Вот у кого в отношениях полная идиллия. Они даже будто копируют мимику друг друга. Максим подметил, как они хитро прищурились. «Эй!» Он погрозил им пальцем. «Вы что задумали? Только не вздумайте мне там начудить». «Не, ты что?» Тут же развел руками Виталик. «Чудить не будем», — пообещала Шанна с невинным видом. Оба направились к выходу. Максим бухнулся на кровать прямо в одежде. Тут же принялся прокручивать в голове варианты, с каким бубном еще сплясать вокруг Полины, чтобы она наконец доверилась ему и окончательно простила. Но он уже все бубны перебрал, и ни один не подошел. Главное, дать сдала, а обратно замуж за него не хочет. Что за девки пошли?